Через 2-3 часа не получилось. Пребывание в Реале растянулось на 6. Обрадованная Алена, воспользовавшись моим окном, вытащила в супермаркет под предлогом закупки продуктов. По мне, кому сейчас нужны эти магазины, когда в сети можно заказать все, что угодно, и привезут почти мгновенно, но жена была непреклонна. Ну, а где супермаркет, там и торговый центр, там и кафешки, и каток, и новый блокбастер в Вирте. Туда-обратно съездить, как известно, невозможно. Впрочем, отдохнул и развеялся я на славу. Хотя где-то глубоко внутри неумолимо тикал таймер. Ты обещал зайти через 3 часа, а уже 5 прошло. Впрочем, я не думал, что это грозит мне какими-то проблемами. Бродя вдоль сверкающих витрин, лениво попивая кофе в ресторане, я исподволь отмечал изменения, произошедшие уже на моей памяти. Например, двойное меню, русское и японское, дублирование иероглифами многих брендовых вывесок, наличие сеансов с японской озвучкой. Конфедерация была создана еще до моего рождения, почти 30 лет назад, но только сейчас многие вещи прочно вошли в нашу жизнь. Японцев и метисов, невысоких, с характерным разрезом глаз и из сине-черной шевелюрой, становилось вокруг все больше. Я читал, что их не меньше трети в процентном соотношении среди 500-миллионного населения Конфедерации. Не сказать, что меня это сильно напрягало. Я не националист, от слова вообще. Но иногда, особенно когда на кассе девочка со смешными косичками благодарила по-японски, я задумывался, что эта страна очень мало похожа на ту, где выросли мои родители. В общем, довольные и счастливые, домой мы вернулись уже вечером, и сразу же, как заядлый наркоман, жаждущий дозы, я забрался внутрь капсулы, запуская сферу. Ну что там, добрался корабль Трайнула до мира без солнца, который они так ласково называли дырой. Темнота. Я очнулся в полной темноте, в том же гробу. Толкнул руками крышку, закрыто. Так, а выбираться отсюда как, капитан не просветил. Прислушался к ощущениям и почувствовал легкую качку. Различил плеск воды, негромкие голоса совсем неподалеку. Я находился не в трюме. Размеренные удары весел, матерок гребцов трудно с чем-то перепутать. Мы явно плыли по открытой воде. Напрягая слух, я разобрал голоса и отдельные слова. «Левее, там банка! Вон они стоят, ждут!» «Эй!» — громко сказал я, сопроводив слова ударом в крышку ящика. Набрал воздуха, крикнул во все горло. «Эй!» Ответа не последовало. Зато я ощутил мягкий толчок. Судно явно ткнулось носом в берег, а затем дрожь от прыгающих с борта гребцов, плеск воды, чьи-то ноги гулко протопали прямо надо мной. Затем тишину прорезал громкий возглас. Я узнал голос Трайнула. «Чего смотрите, как неродные? Я привез вам свежее мясо!»